Глава 8. Милая Джорджия. «Виден Бог, вы, янки, сделаны из какого-то другого теста», — с досадой сказал Джо Оден. «Мы выбиваемся из сил, чтобы наставить вас на путь истинный. И что из этого получается? Сначала вы заводите дружбу со всякой швалью, вроде Лютера Дриггерса, который, как утверждает молва, скоро всех нас отравит. Потом покупаете машину, в которой стыдно возить свиней на бойню, а теперь еще связались с негритянской стриптизершей. Как прикажете все это понимать? Ваши мама и папа схватятся за голову, когда об этом узнают, и могу поручиться, что они во всем обвинят меня». Произнося свою тираду, Джо сидел за столом в огромном складском помещении, коему вскоре предстояло стать пиано-баром «Милая Джорджия», где было решено воссоздать атмосферу 90-х годов прошлого века. Джо Одом являлся одновременно владельцем, президентом и главным исполнителем джазового трио. В данный момент он выписывал чеки и вручал их рабочим, заканчивающим отделку помещения. Плотник наводил последний глянец на дубовую стойку бара, сделанную в форме буквы «У». В центре стойки, за перекладиной, над пирамидой бутылок, высилась, встав на дыбы, деревянная белая лошадь, словно спрыгнувшая с карусели. Мэнди, совладелица бара и по совместительству главный вокалист, забравшись на стремянку, направляла свет прожектора на эстраду, посреди которой Джо, потягивая послеобеденные виски, выписывал счета. Расставание Джо с баром у Эммы прошло совершенно полюбовно. Учитывая обстоятельства, можно даже сказать, что это был по-настоящему джентльменский поступок со стороны Джо. Дело в том, что как только кредиторы пронюхали о паевом участии Одома в пиано-баре Келли, они ринулись туда, как тараканы, из всех щелей, потрясая долговыми обязательствами и судебными повестками, подобно влиятельным клиентам лопнувшего банка. Джо стал обузой для Эммы и отказался от своей доли владения баром, взяв в аренду складское помещение на Бэй-стрит. При этом не было никакой уверенности, что кредиторы не придут по новому адресу. И когда Джо спрашивали об этом, он только неопределенно пожимал плечами. Но это было не все. Пока шла отделка помещения нового бара, Мэнди и Джо выселили из дома 101 по Оглторп-авеню за неуплату денег за аренду, что вовсе не повергло парочку в уныние. Через несколько дней они переехали в белый деревянный дом на Пуласки-сквер в нескольких кварталах от Оглторп-авеню. Вслед за Джо по новому адресу переместилась вся его обстановка и туристические автобусы. Единственными людьми в городе, которые ни сном, ни духом не ведали, куда переехал Джо, были владельцы его нового жилища, выехавший из саванны, и агент по недвижимости Джон Торсон, показавший этот дом Джо. Одом прикинулся, что не решил, стоит ли переселяться в пустующее жилище, на которое навел его Торсон, и заявил, что не будет спешить. Агент удовлетворился этими словами и на следующий день отбыл на полгода в Англию. А еще через день в дом въехал Джо с мебелью, картинами, роялем и всем прочим антуражем. Одом был большой специалист по захвату пустующих помещений, но тогда этого еще никто не знал. В конце первой недели Джо уже принимал автобусные экскурсии с неизменным ланчем, получая по $3 с головы. Туристов он приветствовал слегка измененной версией обычной речи, которой он встречал гостей в своих предыдущих домах. «Добрый день. Меня зовут Джо Одом. Я специалист по налогам, брокер по недвижимости и пианист. Я живу в этом доме, построенном в 1842 году Фрэнсисом Бартоу, генералом Конфедерации, погибшим во время войны, которую мы до сих пор называем агрессией Севера. Вы можете свободно ходить по зданию и чувствовать себя здесь как дома, но у меня есть одна просьба. Если вы увидите закрытую дверь, то не открывайте ее. Вы можете обнаружить в комнате, куда войдете, грязные носки или неубранную постель, а в ней, чего доброго, кто-нибудь спит». Мэнди спустилась по лестнице. На ней было надето прямое, длинное, расшитое бисером платье с глубоким вырезом. Увешанную каменьями головную повязку украшало павлинье перо. По замыслу Мэнди, такой наряд соответствовал духу 90-х годов прошлого века. «Как я выгляжу?» — — спросила Мэнди, опершись на рояль в немыслимо сексуальной позе. — Потрясающе! — ответил Джо. — Тогда женись на мне, — предложила Мэнди. Вместо ответа Джо поцеловал свою подругу и вернулся к выписке чеков. Один чек он вручил монтеру, второй — плотнику, а третий — главному подрядчику. Покончив с формальностями, мужчины некоторое время весело болтали, словно все они были уверены, что эти чеки чего-то стоят. Когда рабочие ушли, к Джо подошел чернокожий старик, опиравшийся на палочку. Он суетился в баре весь день, готовя кофе для рабочих и подметая помещение. «Мое время вышло, мистер Одом», — произнес он, бросив красноречивый взгляд на чековую книжку. Джо отрицательно покачал головой. «Ах, Честер, не морочь себе голову этой глупостью. Всегда требуй наличные, если не хочешь остаться в дураках». Джо достал из кармана бумажник, вытащил оттуда единственную двадцатку и вручил ее старику. Тот поблагодарил Джо и заковылял к выходу. «Ладно, а теперь поговорим о той публике, с которой вы тут путаетесь», — заговорил Джо, снова обратив на меня внимание. «Не знаю, что и сказать», — пробормотал я. «В общем, мне нравятся люди, с которыми я познакомился здесь, в саванне. Но машину мне, конечно, надо поменять». «Значит, не все еще потеряно», — облегченно вздохнул Джо и прикурил сигару. «Дело в том, что мы с Мэнди собираемся снять виллу с бассейном в Голливуде, когда там начнут снимать фильм по вашей книге. Но, судя по всему, дело идет к тому, что вместе с нами будет сниматься всякая шваль, а этого никак нельзя допустить». — «А кого бы вы предпочли?» — поинтересовался я. — «Мэра?» — «Господи, только не это!» — простонал Джо и на мгновение задумался. — «У меня в доме живет одна женщина, которая, возможно, вас заинтересует. Она ведет колонку сексопатолога в журнале «Пентхаус». Джо выжидательно посмотрел на меня. — «Нет?» — «Все ясно, значит, нет». Я вытащил из кармана листок бумаги со своими пометками. «Уж раз об этом зашла речь, — проговорил я, — то могу вас порадовать. Я решил расширить круг знакомств. Посмотрите, вероятно, вы одобрите мой выбор». Я отдал Джо листок, на котором значилось «Джим Уильямс, Мерсер Хаус, 429, Булл-стрит, вторник, 18:30». Одом многозначительно покачал головой, словно ювелир, которому попал в руки редчайший камень. «Ну вот, — сказал он. — Это лучше. Гораздо лучше. Джим Уильямс — звезда первой величины. Он блистателен, сумел добиться успеха. И восхищаются. Он немного надменен, но богат, очень богат. Да и на дом его стоит посмотреть».